и обдумывал варианты поисков, если книги не окажутся в библиотеке. В это время кто-то осторожно дернул Кропотникова за рукав. Трое темнолицых невысоких юношей стояли перед ним. На них были одинаковые черные костюмы с выпущенными поверх воротниками рубашек. Он узнал их. Это были юноши из зверобойного поселка к северу. Они прибыли сюда катером и ждали самолета. Все трое летели куда-то учиться. «Что?» – спросил Семен Семенович. «Мы можем», – сказал один из невысоких юношей. «У нас в колхозе это делают ножами. Нам нужны ножи, бруски и переодеться». Через полчаса трое невысоких юношей деловито подошли к киту. В их руках были обычные ножи из мясного отдела гастронома. Толпа заинтересованно качнулась вперед. Топорков, Бедолагин и Янкин вытянули шеи. 33. Человек спускался с горы, выписывая кривую по дороге. Какая-то машина долго сигналила сзади, потом обогнула его. Шофер с руганью высунулся из кабинки. Веня Ступников рассеянно махнул ему рукой. Он держал в руках раскрытую толстую книгу в черной обложке. Он спускался с горы и на ходу пытался найти среди 489 страниц все, что относится к разделке китов. Ему даже некогда было гордиться собой, хотя он нашел единственную книгу в городе. Он провел 15 интервью с ее временными владельцами. Каждый из них высказывал свое мнение о китах вообще и о книге в частности. Потом называл адрес человека, которому книга была дана на 2 дня. «Есть!» – крикнул Веня. «Фленшерные лопаты! Нужны фленшерные лопаты! Здесь есть рисунок!» Забыв о корреспондентской солидности, он хотел припустить бегом и остановился. Бежать было некуда. Голый скелет кита лежал перед ним. Несколько усталых людей грузили в машину квадратные куски китовой туши. Какие-то невысокие юноши умывались около китового черепа. «Опоздал!» – ошалело выдохнул Веня. Песчаный кусок берега около пристани был пуст. Трактор утащил останки кита на пустырь. Толпа разошлась, и волны прилива замывали следы людей. Последняя машина ушла, чтобы доверху заполнить выбитые вечными разлотей ямы холодильника. Мотофилюга-старушка качалась в стороне у надежной стенки причала. Чуть подальше на траве сидели Топорков, Бедолагин и Янкин. Перед ними стояла бутылка водки и снедь, разложенная на газете. Ветер доносил обрывки горячего разговора. «Ежели бы сразу правильный заход, а я ему как...» Кучка болельщиков, стоя в стороне, слушала их благоговейно молчание. Закат падал на бухту. Из города шел легкий неясный гул жизни. Плескался тихий океан. «Что мы есть?» – глубокомысленно спросил Семен Семенович Кропотников. «Букашки – жажда невозможного. И мы делаем это невозможное. Когда я учился в частной гимназии, я узнал про Броунова движение. Мелкие пылинки толкутся под микроскопом, мешая друг другу. Иногда люди также всю жизнь толкутся в крохотном объеме этой жизни величиной с каплю. Они не видят ничего за этой каплей. В частной гимназии я думал, что будет, если под микроскоп посадить к одинаковым пылинкам одну веселую пылинку с большой жаждой движения. Сможет она взбудоражить всех?